двору и обществу, как ребятам всего хотелось. Все еще им мало было забав. Прежняя итальянская труппа была распущена. Им захотелось новой, а как император не был охотник до музыки, как я уже сказал, то без всякого казенного участия дозволил ее только выписать и вместо всякой другой помощи велел отдать ей даром по открытии Большого театра малый, Анечковский. Антрепренеру Казасси посчастливилось сманить славные таланты, но не удалось приобрести выгод от всего предприятия. Он едва не сделался банкротом, и тогда уже убедили государя бедную труппу взять под свое покровительство и назвать придворную. А если эта труппа не умела сделать Петербурга музыкальнее, то, видно, никогда ему таким не быть. Было два таких тенора – Пасквале и Ранкони, каких, мне кажется, дотоле слыхом не слыхано было. Несмотря на искусное свое пение, примадонна Каневасси была им не в меру. Через несколько времени надобно опять было призвать старую Маджорелетти с ее сильным, молодым и очаровательным голосом, и тогда дело пошло иначе. Давно ли мы здесь видели старого буффа Замбони и любовались им? Можно себе представить, как он тогда в молодости пел и играл. Что за красоточка была у него жена, вторая Донна. Она была так хороша собою, что о ее малом, чистом, звонком, приятном, искусном голоске почти не говорили. Он как будто был дан ей в придачу к красоте. Преимущественно играли они тогда музыку Чимороза, Паэзелло, Нозулини, Фиораванти. Как изучение итальянских опер требует более времени, чем водевилей, то частым повторением своим они скоро надоели. И в 1806 году совсем прекратилось их здесь существование. Не знаю, как другим молодым людям, но мне случалось быть в немецком и в русском театре, как и в балаганах о святой, то есть очень редко. Я винился знакомым, что видел три немецкие оперы, именно «Волшебную флейту Моцарта», венскую народную «Дано Уэйбехен» и весьма забавный фарс, и надо мной готовы были смеяться. Наша врожденная драматическая литература стояла в глазах наших все-таки выше немецкой. Она была, по крайней мере, бледная копия французской, которая обществом почиталась тогда первейшей в мире. Играли, однако же, немецкие комедии и трагедии перед немецкой публикой, которая в Петербурге всегда бывает многочисленна и которая тогда бредила шиллеровыми разбойниками и Дон Карлосом. В это время, да полно, не так ли и ныне, на немецком языке все серьезное казалось мне нестерпимым, все пристойно веселое скучным, все нежное отвратительным. Нравились мне одни только фарсы. Вот отчего остались у меня в памяти только два искусных забавника – Штейнберг и Лиденштейн, да еще молоденькая певица де Муазель Брюкль, совсем не забавная, но примечательная по огромному голосу своему, не скажу приятному, и по немецкой постоянности, с какой слушали ее в одних ролях более 30 лет, и с какой она занимала их. Русский театр. Первые 2-3 года Александрова царствования оставался еще российским театром, созданным Сумароковым, и почти не продвигался вперед. Незадолго до приезда моего представление одной новой пьесы «Лиза» или «Торжество благодарности», весьма ничтожной и давно забытой, было важным происшествием и возбудило не только внимание, но и удивление публики. и автор господин Ильин удостоился чести совершенно новой, да то ли у нас неслыханной. Его вызвали на сцену. Ободренный сим примером, другой, столь же неизвестный автор, господин Федоров, следующей весной вывел свою драму, другую Лизу, взятую из бедной Лизы Карамзина, но имел успех уже посредственный. Недолго жалкие сии люди одни владели русской сценой, пока не явились сперва Крылов, а вскоре потом и Шаховской, и продлили цепь русских комиков, прерванную смертью Княжнина и фон Визина, и молчанием Капниста. Крылов, с которым я тогда редко и довольно сухо встречался, перестал уже жить по добрым людям и испытывал силы свои в разных литературных родах. Каждый бы ему дался, и тому служит доказательством две написанные им в это время комедии «Урок дочкам» и «Модная лавка».